Глава шестая. Сказки о животных. Жанровое многообразие сказок о животных. Сказки волшебные и кумулятивные были выделены нами по признаку их структуры. По отношению к сказкам о животных такое выделение пока невозможно. Мы выделяем их по другому признаку, а именно потому, что главными действующими лицами в них являются животные. Логически это неправильно, так как в основу выделения здесь положен иной принцип. Но мы вынуждены поступить так, поскольку, собственно, жанровые признаки сказок о животных еще не изучены. Мы увидим, что сказки о животных, за некоторым исключением, все же составляют естественную группу, несмотря на то, что при ближайшем рассмотрении обнаруживают большое жанровое разнообразие. Так, часть сказок, обычно относимых к сказкам о животных, принадлежит кумулятивным, таковы сказки о ледяной и лубиной хате. Волки лезут на дерево за портным, волк-дурень, звери в санях у лисы, за скалочку гусочку, смерть петушка, теремок мухи и некоторые другие. Сказка «Волк и семеро козлят» по своей структуре может быть отнесена к волшебным. Здесь мы имеем отлучку старших, запрет и нарушение, его беду и спасение, наказание волка. Небольшая часть сказок может быть отнесена к басням, для которых характерно наличие не только животных. В них на равных правах действуют предметы, животные и люди. К таким относится сказка «Старая хлеб-соль забывается». Есть среди сказок о животных и такие, принадлежность которых к сказке вообще может быть утверждаема только с большими оговорками. Так, повесть о Ерше Ершовиче – авторская книжная повесть второй половины XVI века. Это не сказка, а политический памфлет в форме сказки. Поскольку эта повесть распространилась в народе, в измененном виде и в разных вариантах, она подлежит изучению и фольклористами, но это не сказка о животных в собственном смысле слова. Она должна изучаться наравне с другими памятниками литературного творчества, обращавшимися как сказка, книжного происхождения, как установлена и сказка «Лиса-исповедница».